1561. 21 апреля. Не нужно думать, что день прошел, значит, все ладно. Можно представить, сколько попыток мы останавливаем ежедневно. Не стоит перечислять их. Скажу лишь, когда нужно ваше особое воздействие, в остальное время вы знаете, что делать. Держаться за меня, каждым зубом. Не забудем о том, что есть самое важное. Со всех сторон, отовсюду это самое важное. Потому не будем разбивать внимание. Корабли должны держать путь на владык. Усматривайте полезность и возможности и прилагайте их. Когда видите возможность полезной связи, пользуйтесь. Когда думаете, что помогаете нам, помогайте. Главное, помните, что время особое. И не вредите разногласиям. Можно шепнуть, что прекрасное время, когда идет обнаружение всех нарывов. Все равно они существуют, значит, можно очистить организм. Иначе гангрена неминуема. Не думайте, что малые возможности не приведут к большим. 1562. 23 апреля. Можно не забывать, почему так приказываю единение. Также нужно понимать, почему советую новые места, чтобы разбить позиции врага. Также поймите, почему посажены за пазухой. Нужно думать о будущем, ибо лишь этим перелетим пространство. Но мировые события лишь сгущаются. 1563, 27 апреля. Нельзя описать, как недалеки действия в мире тонком от здешнего, особенно теперь, когда они надеются на низвержение тонкого мира, если суждено приближение обоих миров. Не удивляйтесь тягости, ибо иначе и быть не может. Так можно приготовить многое, которое сейчас кажется неприменимым, но нужно. Не утомляйтесь, не печальтесь, ибо нужно продержаться». Наряду с трудными обстоятельствами нарождаются и очень положительное, и нужное, так можно идти против ветра. 1564. 1 мая. Также верно соображение о пребывающем магнетизме с явлением Луны и об уменьшении силы токов при убыли Луны. 1565. 3 мая. Достаточно предупредил о единении, достаточно сказал об осторожности, пусть каждый поймет и приложит. Знаете, как свертываются события, знаете, как мое напряжение велико, и потому знаете, что и ваше напряжение немало и не единично. Когда весь мир сотрясается, тогда нельзя считать ни один день обычным. Нужно понять, что самое великое благо приложится к иерархии. Новое поле битвы. 1566. 7 мая. Лишь развивается бой. Не следует летать теперь далеко, ибо много воздействий кругом. Конечно, эти разорванные ритмы, как мечи врага, но наш луч их побеждает. Но следует помочь нам единением. Оно как масло для машины. Нужно напрячь все для успеха битвы. 1567. 9 мая. Теперь понимаете, почему так твержу о единении? Уже видите, как нужно это настояние, как спасительное средство. Не считаться друг с другом, не осуждать, но идти дружно, неразрывно. Нужно твердо стоять в Армагеддоне, так можно перейти все пропасти. Можно принять все наши посылки, указываю остерегаться малейших разъединений. Нужно показать, что мои советы приняты сердцем. Для яда нужна малая трещина. Требую единения. Является новая битва, но устремитесь ко мне всем сердцем. Усмотрите самое заботливое отношение друг к другу. Уже вижу победу, нужно принять ее. Новая битва. 1568. 25 мая. Имеете предположенное средство от рака, идите по этому направлению, но не забудьте, что при этом нужна строго растительная пища и ничего возбуждающего. Все средства стары, но нужно приложить их к условию жизни. И черта можно заставить плясать. Черти не выносят света и шума. Недаром шаманы бьют в бубны, чтобы избавиться от низких духов. 1569, 28 мая. Но будем торжественны, ибо новое развитие действий наблюдается. Торжественность особенно прилична бою, когда множество энергий столкнулись и рождают новую мощь. Даже в том, что касается вас, наблюдайте течение общего плана. Все напряжено. 1570, 29 мая. Конечно, будем тверды и настойчивы. Таким путем и нам легче помогать, и черная ложа обессилится. Помогите мне дружным единением. Конечно, битва велика. 1571, 1 июня. Не будем утешаться, что битва легка. Сатана сам разрушает золото и оплот свой. Конечно, он надеется привлечь множество обнищавших, но потрясение рождает и обратное сознание. Но токи смешаны и тяжки. 1572, 4 июня. Главное, храните торжественность, несмотря ни на что. Поспешим в битву. 1573, 5 июня. Именно прекрасно увидеть луч планетный. Урусвати видела фокус луча Венеры. Так протягиваются нити лучей, и сатана не найдет себе среди них помощи. Конечно, нельзя пользоваться этой энергией постоянно, но в час нападения можно призвать Уриэля, чтобы направить его пурпуровый провод. 1574, 20 июня. Битва кипит. Невозможно помнить о вчерашней удаче. Столько новых обстоятельств, но наше упорство неизменно. Только бы не подбрасывали камни на пути под ноги. Счастливы мы отметить каждую торжественность и огорчаемся каждым раздражением и делением. Как стена стойте, молчите. Обширны замыслы темных, но наши обширнее. Наблюдайте. 1575, 26 июня. Ущемлю множество противников. Рыб много и возможности велики. Нужно идти до конца. Также нужно смело осматриваться, зная, куда идешь. Молчите. Так мужество и торжественность. 1576, 4 июля. Сатана со всеми его решениями не повредит огражденное сердце, но все должны звучать, как трубы ангелов. Особенно сейчас нужно это ясное решение. Явление напряжения может обратиться в плодоносный ливень. Слабая сторона сатанистов в их хвостовстве. Утверждаю осмотрительность и доброжелательство по иерархии. 1577, 9 июля. Можно назвать ядовитую атмосферу, созданную людьми, сернистым азотом. Необходимо, как на дым в комнате, обращать внимание на это мертвящее вещество. Конечно, невозможно избежать его, но не случайно советовал вам смолы Диодара и эвкалипта. Они хотя и не могут уничтожить вред яда, но значительно отталкивают токи его. Конечно, пища йога, мускус, особенно восстанавливает ткань, разрушенную ядом. В институте сердца, конечно, нужно изучать подобное атмосферическое отравление. Лишь крайняя степень ненаблюдательности мешает людям узнать вредителей. Понимаю, как вы спешите, но и мы не теряем времени. Мы помним и укладываем события так, чтобы для всего осталось время. Ничто не потеряно, но сейчас настолько все держится на общей энергии. Очень прошу направить все силы и мысли по одному направлению ко мне. Прошу соединить мысли и силы. Ведите вашу работу и посылайте мысли ко мне. 1578, 13 июля. Соберем мощь и поймем, как благодать необычна. Когда говорим «катастрофа», то лучше ждать ее изо всех дверей. Так мы не выдадим тайну, видимую, лишь мне. 1579, 19 июля. Сообщаю вам, что на некоторых путях победа, но понимаю, что вы напряжены весьма. Ядовитые стрелы, если даже отражены щитом, то все же они раздражают атмосферу. Невозможно растворить напряжение немедленно, потому прошу еще хранить торжественность. Раздражение особенно привлекает отравленные стрелы. Нельзя начертать все кривые пространственные, которые сейчас бороздят слои земные. Знаю, что трудно, не упускаю случая помочь и послать лучи. Так будем тверды. 1580, 24 июля. Можно сказать, что нарушение ауры приносит и физическое, и духовное страдание. Нужно залечивать ее, как поверхность удаленной кожи. Но лучшее лекарство будет объединение и торжественность моих близких. 1581, 31 июля. Лучше иногда быть преследуемыми. Так лучше, пусть мосты разрушаются перед проходом, нежели после, когда скажут, что тяжесть каравана нарушила устои. Так во многом.